Глава 44. Столица Адамароны. Убив еще одного с помощью кристалла, он крикнул, чтобы Дальтара больше не сдерживался. Проклятой ауры из водоема должно было хватить на полную зарядку. Ворон сомневался, что если кристалл будет полностью заряжен, он сможет очистить водоем. Куда, спрашивается, он будет девать эту злую энергию? Еще одно убийство с одного удара не прошло, но Ворон считал, что попытаться стоило. Покончив со всеми, они медленно подошли к озеру и просканировали местность на наличие новых противников. Все оказалось напрасно. Больше здесь никого не было, и Уилл погрузил осколок в воду. И как только фиолетовый дым впитался, забрал обратно. Проклятый осколок. Ранг уникальный. Заряжен 200 из 200. Заполучив энергию, его стало тянуть дальше в глубины леса. На карте это было сплошное черное пятно. «Дальтара, ты бывал в той стороне?» С этими словами парень указал рукой направление. «Нет, не было необходимости. А что?» «Моя следующая цель находится там». «А что тебе нужно сделать?» «Ну, убить кое-кого, в ком находится еще один кусок этой стекляшки. Как тебе? Горишь желанием?» «Мы же договорились, что я помогаю тебе, ты помогаешь мне. Не задавай таких глупых вопросов», — спокойно ответил авантюрист. «Ну, тогда подожди чуток, я тут немного приберусь», — присаживаясь возле ближайшего трупа, сообщил Ворон и, закончив меньше чем за минуту, уже стоял рядом с лучником. «Пойдем в Скиавру, как скажешь». Возле ворот деревни было спокойно и не наблюдалось никаких монстров. Уилл отправился в свою комнату, чтобы скинуть забивший инвентарь внутренности, и не только животных. Золото постепенно скапливалось и грело душу. Он чувствовал себя лепреконом, который обожает любоваться на свой горшочек. Путь до города Нарук прошел спокойно. Уилл смог наконец убить лигров и собрать 20 бивней, собираясь сдать их, когда будет возвращаться. С них выпало еще немного денег и две шкуры. Уилл все же ошибался. У этого леса был край. Когда они увидели посреди просвет меж гигантских стволов, Ворон понял, что всему есть конец. И невообразимых размеров лесу придется с этим смириться. Они вышли на открытое пространство, и перед молодым человеком открылся прекрасный вид на далекий город. За время похода он поднял еще один уровень и был невероятно счастлив от сотрудничества с сильным лучником. Решив поскорее добраться до телепорта, он побежал вперед, крича на ходу Дальтара, чтобы тот догонял его. Сказал он это зря. Тот еще несколько минут постоял на месте и при этом улыбался, словно смотрел на ребенка, который хвастается перед взрослым тем, что научился ходить. Потом, потянувшись, рванул с места и минуту спустя бежал впереди него, махая рукой, чтобы тот не отставал. «Черт возьми, что за монстры тут живут?» Их короткий спринт подошел к концу, когда Уилл подбегал к большим каменным воротам. Небольшой проем был открыт для телег и большой очереди людей. Стражи что-то спрашивали у входа, а потом пропускали. Когда 30 минут спустя подошла их очередь, Ворон уже откровенно изнывал от безделья. Это было хуже того случая, когда он больше 10 часов бил всего лишь одну крысу. Там ему хотя бы было чем заняться. Наконец, когда они предстали перед стражниками, те словно встрепенулись. «Белый ворон?» «Да». «А, приятно с вами познакомиться. Много о вас наслышаны. Говорят, вы своими силами убили ужасного людоеда высотой с гору. Это правда?» Их лица выглядели заинтересованными и даже вроде умными, но то, что они говорили, звучало настоящим бредом. «А, это стало быть те самые слухи. В описании не было сказано, что слухи будут правдивыми. Ха-ха-ха, неожиданно, но интересно». «А то...» — ударив себя в грудь, ответил он. «Я и не в таком участвовал. Но у меня еще много дел, поэтому мне не до рассказов. Не могли бы вы пропустить меня и моего друга?» «Да-да, конечно. Надолго вы прибыли в наш город?» «Нам до телепорта». «А, ясно. Что ж, проходите. Следующий...» И, пожав руки на прощание, стражи продолжили свою работу. «Поздравляем! Вы первый, кто посетил славный город Нарук. Плюс 25 очков влияния. Плюс 2% к получаемому опыту на этой территории. Плюс 1 интеллект. О, постоянная прибавка? Хорошо!» Спросив у прохожих, где находится портал, товарищи через 10 минут прибыли к небольшой площади. Народу было немного, и все заняты своими делами. а лишь один стражник с необремененным интеллектом лицом, стоящий возле портала, методично то включал, то выключал кнопку на боку круглого агрегата, в котором мерцала синяя пленка портала. «Куды?» — спросил стражник, отвлекшись от своего несомненно увлекательного занятия. «Столицу Адамароны», — ответил парень. «Пяток золотых с каждого». «Ты платишь за себя сам», — тут же отреагировал Уилл и протянул стражнику монеты за одного. «Не, ну ты и прохвост», — удивленно таращась, ответил Дельтара. «Мы, если что, идем по твоим делам, так что плати за меня сам. Если мы пойдем решать мои проблемы, то платить буду я. Ты вообще понимаешь смысл слова «сотрудничество», белый ворон?» «Хорошо». Ворон прекратил стенание лучника. И когда тот, уже удовлетворенный, собрался идти к порталу, считая, что поставил Уилла на место, он продолжил. «Давай ты платишь за себя 3 и 2 я добавляю. Идет?» Протянув руку и глядя на застывшего авантюриста, спросил разбойник. «Ты жадная сволочь! Я же говорил, что вы все одинаковые!» Разразился тирадой Дельтара. 50 на 50 мое последнее предложение, и давай уже прекратим задерживать очередь». «Да там же никого нет!» — прошипел лучник. За ними и правда никто не стоял. Уилл просто-напросто решил сэкономить и врал не краснея. Но мужчина раздраженно махнул рукой и ответил: «Подавись, сволочь!» Разобравшись, наконец, с оплатой, Ворон и Дельтара телепортировались в столицу Адамароны Кадиль.